Глава 6. Полцарства на сдачу с копейки. Ург огляделся и сбросил с плеча сумку. «Здесь мы заночуем», — произнес он. «Прямо в лесу?» «До ближайшего поселка несколько часов ходу, а уже почти ночь. Давай займемся дровами», — сказал Ург. Он собирал сучьи и сухие ветки так долго и так тщательно, словно хотел поджечь лес. В конце концов, куча хвороста стала едва ли не с него ростом. Только тогда Урк остановился. Он достал из ножен меч и, нашептывая, стал очерчивать вокруг костра большой круг. Это было совсем непросто. Кое-где приходилось вырывать траву, чтобы круг был виден отчетливее. «Что ты делаешь?» – спросила Таня. Урк тщательно проверил, чтобы линия круга была сплошной, замкнутой, и только после этого вернул меч в ножны. «В смысле?» – не понял он. «Зачем ты это чертишь?» «А как же иначе?» – проговорил он насмешливо, раскладывая в центре очерченного круга костер. «А разве нельзя лечь спать без этого круга?» «Можно-то можно. Дело хозяйское. Но я думал, ты в курсе, что это за леса», – произнес Урк. «Леса как леса. Комаров полно. Ежики там, белочки», – осторожно сказала Таня. Она ощущала подвох, но толком не понимала, в чем он. «Угу. Есть еще вопросик в даунском духе. А кто в лесу живет?» — медовым голосом спросил Урк. «Это что, экзамен? Ты на медведей намекаешь?» «Точно!» — ехидно подтвердил Урк. «На медведей. А теперь запомни. Не выходи ночью из этого круга, чтобы не случилось и чтобы тебе не померещилось. Понятно? Даже если тебе покажется, что я хочу тебя зарубить. Или ты вмерзла в лед, или твой контрабас превратился в гремучую змею. А померещиться может все что угодно, абсолютно все. Это дикие земли, варварский лес. И не позволяй костру погаснуть. Закончатся дрова, бросай в огонь что хочешь, хоть свой футляр, хоть сама прыгай, хоть меня за шкирман и швыряй. А если я все же переступлю границу круга? Как ты там сказала? Белочки? Вот встретишь симпатичную белочку с маленькими зубками, умершую лет 200 назад, и друзей этой белочки, протухшую лису, сгнившего ежика и утонувшего кабанчика, а заодно и лесника, которого они придушили в прошлую пятницу 13-го, мрачно пошутил Урк. Внезапно Таня все поняла. И очерченный круг, и костер, который не должен погаснуть, и гробовой юмор Урга. О нет, только этого не хватало. Теперь она поняла, как глупо было бояться медведей, и почему так потешался ее спутник. «Это лиса нежити?» – спросила она шепотом. «Тихо. Есть вещи, которые лучше не произносить вслух. Слова притягивают беду. Земля здесь не принимает мертвых и ночами исторгает их из себя. А мертвых тут много, очень много. Места-то разбойные. Упыри, мавки, вурдалаки, оборотни, шишиги, полуночницы, гниляки. О лешаках я не говорю, они сами по себе. Ни за тех, ни за этих». «А этот круг надежная защита?» – с сомнением спросила Таня. «Неплохая, но обманывать не буду. Совсем надежной защиты не существует. Все зависит от того, кто именно выйдет на огонь. Иногда выходит такое, что утром находит погасший огонь и пустой круг, и больше ничего. Но не исключено, что ночь пройдет спокойно. Всякое бывает». «Так значит, и тот карлик, которого мы закидали листьями, он тоже встанет?» – с ужасом сказала Таня. «Ну, врать не буду, он тоже. Но поверь, это будет еще туда-сюда. Не самое худшее. Мертвяки не призраки. Они не помнят того, что было с ними в прошлой жизни, и кто их убил. Да только я не мертвяков боюсь. В 100 раз опаснее мертвецов те, кто никогда не жил, а здесь и такие есть», — заявил Урк. «А теперь не отвлекай меня». Он сгреб сухую траву, достал кремень и принялся терпеливо высекать огонь. Наконец огонь затеплился, и вот уже тонкая струйка дыма потянулась в сиреневое, быстро темнеющее небо. Урк сунул Тане лепешку, кусок сыра и прилег у костра на плаще. В зрачках у него отблескивал огонь. Сломанный нос придавал лицу зловещее выражение. «Хуже всех саванты! Лишь бы с ними не встретиться, остальное это пережить можно», — сказал он. «А как они выглядят?» «Ну, саванты, на вид это юноши лет 16-18, в круглых шляпах, в плащах с серебристыми пряжками. Да только это обманчиво. На самом деле саванты ничуть не моложе языческих богов. Саванты появляются всегда после заката и до первых лучей рассвета. Подходят к кругу и обходят его, проверяя, нет ли где бреши. Потом, если видят, что им не одолеть защитной магии, они достают из мешка на поясе, у каждого саванта есть такой, зубы мертвецов, и начинают выкладывать из них второй круг, внешний, рядом с твоим. Это дает им силы перешагнуть черту, а когда перешагнут, начинается такое, что лучше не рассказывать. От людей остается одна кожа, остальное саванты выпивают, как сырое яйцо. А еще саванты днем жутко замерзают в холодной земле. И ночью все время жалуются на холод, — пояснил Урк. — Ты серьезно? — Нет, у меня такое чувство юмора. — Наелась? Хочешь еще лепешки? — Ты почти ничего не оставил себе. — Я могу не есть долго. 2 дня — это точно. Однажды я не ел 4 дня, из которых 2 дня даже не пил, только слизывал капли воды со стены. Так уж получилось, что я положился не на того парня, и меня зацапали. «Хорошо, наши узнали, перебросили напильник и помогли сбежать», — самодовольно сказал Урк. «Откуда сбежать?» «Неважно. Лучше спроси, почему я так легко переношу голод». «И почему?» «Потому что я из Тыра. У меня была хорошая жизненная школа. Знаешь, как у нас учат детей стрелять из лука?» — ухмыльнулся Урк. «Как везде. Уроки, наверное, дают. Ловить ветер, задерживать дыхание, целиться в центр мишени, правильно спускать тетиву и все такое», — сказала Таня. «Ты что, издеваешься? Какой там центр мишени? Не смеши клоуна! У нас в Тыре все проще. Как только тебе исполнится 7 лет, тебя перестают кормить и пинком выбрасывают из дома. Ты должен сам добывать себе хлеб». «А как добывать-то?» «А так. Подвешивают на высоченный столб хлеб на веревке и дают тебе стрелу. Собьешь хлеб, твое счастье, перекусишь. Не собьешь, жди ужина. Будешь попрошайничать, пинок. А на ужин вместо еды снова стрелу. Промахнулся, гуляй, киса, жди утра. И так каждый день. К 10 годам почти каждый у нас способен подбить яблоко в полете. А ножи как метают, загляденье. Висящую нитку перерезают. А вот мечники у нас в поселке, врать не буду, не ахти. Не ночное это оружие, неудобное». И опять Таня вспомнила странный намек карлика о поселке изгоев. Что ни говори, а Тыр, находящийся где-то поблизости от поселка убийц, место колоритное, явно не райский уголок. «Слушай, можно задать тебе вопрос? Только пойми его правильно. «У тебя кто-нибудь есть?» — вдруг спросил Урк. «У меня есть контрабас. Мне пока хватает», — осторожно сказала Таня. «Я не о том. У тебя есть, ну, парень». «А почему ты спрашиваешь?» «Просто так. Ну, мы же друзья и все такое. Это же не секрет?» «Нет, не секрет. Я не знаю», — сказала Таня. «Ты и этого не помнишь?» Таня покачала головой. «Совсем ничего?» – допытывался Урк. «Абсолютно. Но мне кажется, что я влюблена. Или была влюблена. Знаешь, это очень странно. Не знаешь в кого, ничего не знаешь о себе, а ощущение влюбленности есть. Просто идешь, вдыхаешь ветер и ощущаешь себя влюбленной. Может, я сумасшедшая?» «Еще бы. Влюблена и не знает в кого. Мне этот тип уже заранее не нравится», — ревниво пробурчал Урк. «Ну, это уже твои заботы». «Ага, ну, понятно». Урк достал меч, точило и с неприятным звуком принялся водить им по лезвию. Но Таня видела, что лезвие и так острое, и никакой особой необходимости в этом нет. «Кончай тупить сабельку, нечем будет резать колбасу», — — сказала она насмешливо. Урк придирчиво потрогал лезвие и сунул точило в сапог. «Ладно, ты права», — буркнул он. «Прости, что затеял этот разговор. Давай его прекратим». «Зачем же?» «Теперь моя очередь расспрашивать», — сказала Таня, посчитавшая несправедливым одностороннее проявление любопытства. «А у тебя девушка есть?» «Была. Но сейчас ее нет. Она погибла», — отрывисто произнес Урк.